в клубе появляясь вовремя. Остаток свободного времени провел на набережной. Продрог до мозга костей, но было прекрасное время на подумать. Кое-что вспомнить, перебрать детали и снова убедиться, что сделала все правильно. «Здорово!» – приветствую напарника. Сеня натирает бокалы. Махнула рукой, прохожу в раздевалку, переодеваюсь. И, если честно, уже хочется свалить из этого города к себе в салон, накидать эскизов, разгрузить голову. «Где Санча?» – спрашивает напарник. «А хрен его знает. Что-то случилось. Сказал, что приедет и расскажет. Мне главное смену сегодня оттарабанить и свалить к себе». «А чего так быстро? Надоело? Тут вроде родаки твои», – удивляется. «Там все гуд. Я предпочитаю не отсвечивать», – хмыкаю. «А как там устроился? Давно к нам не заглядывал». «Нормально», – отвечаю, не желая вдаваться в подробности. «Ты вчера с тёлкой свалил?» «И?» – поворачиваюсь к нему. «Знаешь ее?» – на автомате спрашиваю. «Нет, первый раз видел. Подружка ее? Да, было дело». «Ясно. Принимаюсь за работу». Переключившись на воспоминания, ухмыляюсь. Хорошо же было. Даже член дергается в штанах, словно подтверждая мои мысли. Да-да, воспоминания тоже возбуждают. Но больше чем уверен, сегодня я ее тут не увижу. Ну, а если вдруг, то, возможно, взял бы номерок. Суббота. Музыка долбит в уши. У стойки крутятся соплюхи. Нескольких узнаю со вчерашнего вечера. «Привет!» – перекрикивает музыку одна. «Привет!» – отвечаю, улыбаясь. «Сделай мне что-нибудь вкусное!» Глаза горят, облизывает губы. «Ник, бля, хватай и дери!» – усмехаюсь своим мыслям. У нее прям на лбу чуть ли не горит желание залезть ко мне в штаны. Момент. И принимаюсь за смешивание ликеров. Минута, и коктейль готов. Завершающий штрих – соломинка. «Ммм!» – подтягивает напиток. «Вкусно!» «Алиса!» – пытается завязать знакомство, кивая в ответ, тыкая пальцем в бейдж Санчо. «Не намерен я завязывать знакомство, а эту трах на одну ночь явно не устроит. Научился различать и делить на несколько категорий девочек. Те, что закатят истерику и будут во всем винить, обхожу стороной. А вот такие, как ночная фея, встречаются не так часто. А то, что она сама еще и свалила по-тихому, такое у меня вообще впервые. Да, обидно. Утро могло быть таким же охрененным, как и ночь». «Эй, я тут!» – машет рукой. Но я переключаюсь на другую. К концу смены силы на исходе. Выпиваю пару чашек кофе. Прощаюсь с Сеней. Он закончит через час. Отписываюсь Санчо, что с него причитается. Сам же переодеваюсь и тороплюсь на выход. На улице закуриваю и, отойдя в сторону от входа, наблюдаю за суетой. На часах 4. Скоро начнет светать. «Привет!» Оборачиваюсь на голос, выдыхаю и не отвечаю. «Слушай, я просто хочу сказать, что ты мне понравился». Стоит, мнется, слова подбирает. «В дорогих шмотках, вся такая Барби». «Мне ровно», отвечаю грубо. «А в баре ты улыбался», звучит с обидой. «Там была работа, тут жизнь. Тушу окурок и выкидываю в урну». «Слушай, я уже не маленькая, знаю, чего хочу. Может, пригласишь меня на... ну, не знаю, чашку кофе?» Смотрит на меня, губы кусает. «Детям на ночь кофе вредно». «Так уже утро», — улыбается. «И я не ребенок, мне 18 есть». «Тебе есть, мне нет. Папа потерял, наверное. Беги домой, кукла». Хмыкаю, наблюдая, как округляются ее глаза. «Папа? Да ты не знаешь, кто мой папа!» «И не хочу знать. Детка, отвали, а! Я не такой, как тебе мог показаться. Я не зайчик. Нежным и пушистым не бываю». «Я не боюсь!» – задирает подбородок. «А вот я боюсь». Усмехаюсь и щелкаю ее по носу. «Ищи своего принца, принцесса. Я плохой персонаж. Не для твоей сказки». И, развернувшись, зашагал к парковке. Голова гудит от ее голоса, от сопливого желания казаться взрослой. Но, раздвинув ноги, мозгов в голове не прибавится.